Отсюда следуют выводы. Первый. У каждого человека были родители или те, кто их заменял, и он несет в себе набор состояний «я», которые воспроизводят состояние «я» этих родителей, как он их воспринимал, и которые могут активизироваться при определенных обстоятельствах. Проще говоря, каждый носит в себе родителя. Второй. Каждый человек, включая детей умственно отсталых и шизофреников, способен к объективной обработке данных, если активизировано соответствующее состояние «я». На разговорном языке у каждого есть свой взрослый. Третий. Каждый человек был когда-то моложе, чем сейчас, и несет в себе фиксированные впечатления прошлых лет, которые могут активизироваться при определенных обстоятельствах. Проще говоря, каждый носит в себе маленького мальчика или девочку. Тут целесообразно поместить рисунок 1А, который называется структурной диаграммой. На ней представлены с современной точки зрения все составляющие личности любого индивидуума. Она включает «я» родителя, «я» взрослого и «я» ребенка. Они четко отделены друг от друга, поскольку сильно различаются и порой совершенно несовместимы. Неопытному наблюдателю различия могут показаться несущественными, но они покажутся значительными и интересными всякому, кто преодолеет трудности изучения структурного анализа. Впредь мы договоримся называть реальных людей родителями, взрослыми и детьми со строчной буквы. Слова «родитель», «взрослый» и «ребенок» с прописной буквы означают состояние «я». На рисунке 1Б представлена упрощенная и более удобная структурная диаграмма. Прежде чем оставить тему структурного анализа, необходимо упомянуть о некоторых особенностях употребляемой терминологии. Первое. Слово «ребяческий» никогда не используется в структурном анализе, поскольку с ним связано представление о чем-то нежелательном, что нужно прекратить или от чего следует избавиться. Для описания ребенка используется слово «детский», поскольку в нем больше биологического смысла и меньше предубеждений. В сущности, ребенок с прописной буквы во многих отношениях наиболее ценная часть личности и привносит в жизнь индивидуума то, что ребенок привносит в жизнь семьи – очарование, радость и творчество. Если ребенок с прописной буквы индивида смущен или нездоров, последствия могут быть самые неблагоприятные, но это можно и нужно постараться исправить.